вторая пара скорее подкрылки. На изгибе больших крыльев имеются руки, чуть покороче наших, без ладони, но с пятью крепкими черными пальцами с когтями. Выйдя, мы подвели итоги тому, что узнали от труба. Андре запоздало пытался оправдаться в неудаче теории. «Все же кое-что новое есть. Я имею в виду предание о происхождении четырехкрылых. Нас интересуют галакты, а знаний о них не добавилось», — сказал я. «Такие предания имеются всюду, где работящие существа разрешают оседлать себя паразитом. Разве ты не знаешь, что лучший способ оправдать собственное тунеядство — объяснить его божественностью своей натуры? Все подлое издавна валит на божество». «Труб хороший», — сказал огорченный Лусин. «Не паразит. Красивый. Очень сильный. Сильнее всех ангелов».